Взмахнув им, словно целясь в невидимого врага, девушка вдруг застонала и, как подкошенная, упала на колени перед образами. Она молилась о том, чтобы Божья Матерь помогла ей избавиться от преступных мыслей. В дверь постучали. Любаша вздрогнула, решив, что это Игнатий. Ему, конечно, она бы ни за что не открыла, но за дверью раздался голос Лизы. И Любаша, поспешно спрятав нож, тут же отодвинула засов и впустила подругу. «Давай посумерничаем с тобой, как раньше», — предложила Лиза, забравшись с ногами на кровать. Любаше было не до разговоров, но она переломила себя, чтобы не огорчать подругу. «Даже не верится, Лиза, что ты выйдешь замуж за Игната», — вздохнула Любаша. «Хм, удивила ты меня». «Я и сама удивляюсь». Лиза рассмеялась, но смех прозвучал невесело. «Кто пожидал, что знатный боярин, государев-стольник, посватает купеческую дочь?» «Да нет, я не о том», — поморщилась Любаша. «Как раз наоборот. Кто пожидал, что такая красивая, стройная, веселая девушка выйдет за такого?» «Молчи, молчи», — засмеялась Лиза. «И сама я знаю, что Игнат мой не красавец и не орел, и не уклюж малость, да и не ловок. Даже верхом ездит плохо. Почти всю дорогу ехал в повозке. Только два раза на лошадь взгромоздился. В Москве и перед самым приездом в Раздолье. Да и то чуть не упал». «Но ты же сама над ним потешаешься, а замуж все равно идешь», — заметила Любаша. «Неужто родители заставили?» «Родители, конечно, тоже, но я и сама не прочь. Все-таки буду знатной боярыней, войду в самый высокий круг. А что мне раздумывать? Никита ведь все равно не про мою честь. А Игнат, хоть и не молодец, зато человек порядочный, добрый. Как узнал, что я без подруги скучаю, так сам и предложил за тобой приехать». У Любаши после разговора с Игнатием появилось подозрение, что государев-стольник относится к ней совсем не по-родственному, но она не решилась рассказать об этом Лизе. Зачем понапрасну огорчать подругу, если подозрение может оказаться пустым? Ведь Игнатий сам заявил, что внимателен к Любаше из жалости. И все же, немного подумав, она посоветовала Лизе: «А может быть, не надо так спешить со свадьбой? Не успели сговориться и уже венчаетесь. Ты ведь Игната совсем не знаешь, как и он тебя». «А сама-то ты долго ли была знакома со своим женихом?» — фыркнула Лиза. «Я другое дело. Нас великий князь заставил повенчаться, ты же знаешь». «Так ведь и у меня почти то же самое», — вздохнула Лиза. «Игнат у великого князя служит стольником, все время в государевых палатах обретается. Попросил Ивана Васильевича помочь со сватовством. А великий князь в таких делах скор, сразу и распорядился. Тем более, что Игнат ни поместья, ни иного приданного не просил». «Вот как? Бескорыстный выходит жених», — сказала Любаша и задумалась. «А все-таки странно. Ведь отчего-то Игнат настаивает на женитьбе. Скажи, Лиза, ты чувствуешь, что он тебя любит?» «Сама не знаю», — Лиза пожала плечами. «Он до сватовства всего-то пару раз меня и видел. Сначала в церкви, а потом на твоей свадьбе. Ну а уж после того, как посватался, беседовал со мной наедине и сказал, что я ему очень нравлюсь». «Ну а ты к нему как относишься?» Любаша испытующе посмотрела на подругу. «Тебе твой жених нравится хоть немного?» «Ой, да что об этом говорить? Стерпится, слюбится». Лиза замахала руками, словно отстраняясь от неудобного вопроса. «Лучше расскажи, как у тебя. Хорош ли оказался Максим? Ведь за что-то же его дурные бабы любят. А скажи...» Лиза понизила голос и возбужденно хихикнула. «Скажи, больно было в первый раз или приятно?» Любаша почувствовала, что заливается румянцем. Ее немного успокаивало лишь то, что в темноте подруга не может этого видеть. Сказать правду было стыдно, но и лгать она не умела. «Не знаю, Лиза. Я... Понимаешь, у меня раньше времени начались...» Любаша наклонилась к подруге и прошептала ей на ухо. «Ну, а потом приехал Никита, и они с князем быстро умчались из Раздолья». «Так ты еще девица!» Лиза изумленно захлопала ресницами. «Вот так случай. Максим Раздольский перепортил столько девок и баб, но не распробовала собственной жены». «Лиза, перестань хихикать», — обиделась Любаша. «И поклянись, что никому об этом не расскажешь». Клянусь,